Вернемся к ходу толстовских рассуждений. Почему вот создается иллюзия, как бы задает Толстой вопрос, иллюзия возможности воздействовать на события? А это объясняется позднейшей игрой ума. Все бессмысленные события позднее осмысляются и кажутся осмысленными. События – это ведь совокупность действий многих людей. Мы знаем только, пишет Толстой, что для совершения того или иного действия люди складываются в известные соединения и участвуют все. И мы говорим, что это есть так, потому что немыслимо иначе, что это закон. Стало быть, причины эти, миллиарды причин совпали для того, чтобы произвести то, что было. И, следовательно, ничто не было исключительной причиной события, а событие должно было совершиться только потому, что оно должно было совершиться. Своеобразное рассуждение. А ошибка историка в том, что действия людей и совокупность вся вот этих их воль и стремлений не берется в совокупности, говорит Толстой, а в разрозненном, разрушающем единство события облике. Для того, чтобы постигнуть законы непрерывного движения суммы всех произволов людей, ум человеческий допускает произвольные прерывные единицы, и в этом его заблуждение. Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения, дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать, брать суммы этих бесконечно малых, мы можем надеяться на постигновение законов истории. Для изучения законов истории мы должны изменить совершенно предмет наблюдения, оставить в покое царей, министров и генералов, а изучать однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Никто не может сказать, насколько дано человеку достигнуть этим путем понимания законов истории, но очевидно, что на этом пути только лежит возможность уловления исторических законов. Можно иначе сказать, выразить мысль Толстого. Познанию истории мешает раздробленное сознание, которое не умеет постигать все явления в единстве, совокупности. Для Толстого это несомненно. Ну, обычно в народе о таком сознании раздробленном говорят «за деревьями не видят леса». Вот если использовать этот образ, Толстой как бы пытается лес увидеть, а не деревья. Деревья – это вот отдельные люди, Наполеон или Александр, или кто угодно другой. А нужно увидеть вот всю эту роевую жизнь в единстве. Необходимо для осмысления законов бытия рассматривать это в целостной нераздельности и все сопрягать. Вот это слово Толстой нащупал очень точно. И это слово является Пьеру в его таком полусонном каком-то состоянии. «Самое трудное, – продолжал во сне думать или слышать Пьер, – состоит в том, чтобы уметь соединять в душе свои значения всего. Все соединять, – сказал себе Пьер, – нет, не соединять, нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли. Вот что нужно, да». Сопрягать надо, с внутренним восторгом повторился Пьер, чувствуя, что этими именно и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос. Да, сопрягать надо, пора сопрягать. Запрягать надо, пора запрягать, ваше сиятельство. Ваше сиятельство, повторил какой-то голос, запрягать надо, пора запрягать. Это был голос Берейтера, будившего Пьера. «Сопрягать» – одно из ключевых слов в толстовском миропонимании вот этого периода войны и мира. И поразительно, как Толстой вводит это слово в поток сознания героя через звуковую ассоциацию в состоянии полусна. Вот от простого бытового смысла «запрягать» к высшему философскому символу «сопрягать», «все сопрягать». Однако сопряжение это по Толстому не может быть постигнуто разумом. Разум всегда бессилен. Бессилен перед нераздельной целостностью явлений. Оттого он все и дробит, для того, чтобы облегчить собственные усилия. А они всегда недостаточны. Нашему уму недоступны причины совершающихся исторических событий. А целостность познается бессознательно. Вот на этой мысли мы должны сосредоточить свое внимание и ее запомнить, потому что позднее мы столкнемся с совершенно иным парадоксом. В «Войне и мире» Толстой отвергает разум как средство познания мира. Позднее Толстой единственным средством познания всех религиозных истин будет признавать только разум и ничто более. А вот как это проявляется, интересно, в «Войне и мире», вот это отвержение разума? Тут можно приводить очень многие-многие примеры. Понимание вот всего, что происходит в жизни, знание обо всем важнейшем – по Толстому того периода происходит вне рассудка и выражается, воспринимается не в слове, а помимо слова, через взгляд, через движение, через какой-то музыкальный образ. Слова Наташи были бессмысленны, но они достигли того результата, к которому они стремились. Не успела княжна взглянуть в лицо Наташи, как она поняла, что это был ее искренний товарищ по горю, и потому ее друг. Она бросилась ей навстречу и, обняв ее, заплакала на ее плече. «Что?» – начала она вопрос, но вдруг остановилась. Она почувствовала, что словами нельзя ни спросить, ни ответить. Лицо и глаза Наташи должны были сказать все яснее и глубже. Кутузов знал не умом или наукой, а всем русским существом своим. Знал и чувствовал то, что чувствовал каждый русский солдат, что французы побеждены, что враги бегут, и надо выпроводить их. Не только в этих случаях, но беспрестанно этот старый человек, Кутузов, дошедший опытом жизни до убеждения в том, что мысли и слова, служащие им выражением, не суть двигателя людей, говорил слова совершенно бессмысленные, первые, которые ему приходили в голову. Это искание цели было только искание Бога. И вдруг он узнал в своем плену, речь идет о Пьере, не словами, не рассуждениями, но непосредственным чувством то, что ему давно уже говорила нянюшка, что Бог вот он, тут, везде. «Если допустить, — пишет Толстой, — что жизнь человеческая может управляться разумом, то уничтожается возможность жизни». И мы можем сказать, что трудно во всей русской литературе сыскать столь убежденного антирационалиста, как Толстой периода «Войны и мира». Как Толстой периода «Войны и мира» – это действительно убежденный антирационалист. Это первый очень важный момент, который мы будем вспоминать позднее. И второе. Вот то, что уже было обозначено нами как важнейший вопрос. Это вопрос о соотнесении тех законов, постигнуть которые он пытается, с понятием промысла Божия. По Толстому полнота сопряженной целостности всего вот бытия недоступна для сознания и для познания вообще. Всегда остается некое, непознанное пространство, силы, законов, которые управляют всем движением человека и народов. Вот на существование этого непознаваемого основывает Толстой свое понимание свободы. У него очень интересное рассуждение. Он считает, что в конце концов человек не свободен в своих действиях. Свобода – это лишь только иллюзия. И свобода – это как бы, по мысли Толстого, то, что противостоит вот гегелевскому пониманию свободы как осознанной необходимости. Для Толстого свобода – это как раз непознанная необходимость. Необходимость вообще абсолютна, но человек не все познает в этой абсолютности. И вот то, что он что-то не познает, вот то создает для него иллюзию свободы. Но Толстой же утверждает одну очень важную мысль, с которой мы не можем не согласиться. Как только нет свободы, нет и человека. Что же получается? Образовался тупик, тупик противоречий, из которого выйти как бы и нельзя вот в этой толстовской логической системе. Толстой поступает как бы остроумно. Он говорит о том, что раз не познаем, значит вот есть эта свобода, хотя бы иллюзии свободы. Но, тем не менее, в своем вот этом понимании он ставит себя вне христианского понимания свободы. И поэтому его законы, те законы, то есть которые он хочет познать, никак не соотносятся с понятием промысла Божия. Потому что промысел Божий действует в условиях абсолютной свободы и абсолютной свободы человека прежде всего. Позднее Толстой будет осмыслять это в своей критике догматического богословия, и мы к этому вернемся. Пока мы отмечаем это только в общем виде. Толстовская необходимость, о которой он рассуждает, есть все-таки некая безликая сила. Сила, равнодушная человеку. Это скорее жестокий рок. Но это никак не божественная любовь, которая сопряжена, вот используем это слово, сопряжена с понятием промысла Божия. Умаление свободы перед такой необходимостью, вот этой жестокой в толстовском понимании, в общем-то, обессмысливает бытие человека. Толстой утверждает фиктивность свободы, как он ее сознает. Для истории признание свободы людей как силы, могущей влиять на исторические события, то есть неподчиненные законам, есть то же, что для астрономии признание свободной силы движения небесных сил. Признание это уничтожает возможность существования законов, то есть какого бы то ни было знания. Если существует хоть одно свободно двигающееся тело,